4. Итак, Войтюк спровоцировал меня на придумывание государственного секрета. Я спровоцировал Гамова на декларацию о войне, а декларация о войне стала одной из вех, определяющих ход истории. Будущий историк не найдет в декларации ни единой идеи, которые не были бы уже Гамовым высказаны ранее. Он повторялся, но повторялся так энергично и сжато. Придал идеям такую четкость, что они сразу врубались в память. Главным декларации было то, что являлось главным во всех его прежних речах. Война – преступление против человечества. Руководителей и пособников войны должен судить суд, скорый и безжалостный. Я сотни раз слышал от Гамова такие речи. Они носили скорее эмоциональный, чем политический характер. Даже в создании «Черного суда» все помощники Гамова, кроме одного – Гонсалеса, увидели нечто, помогающее победе, а вовсе не обвинение против всего человечества. Я высказал возражение против слишком хлестких формулировок. Семипалов, вы раньше требовали, чтобы я изложил философию нашего правительства. Вот я и высказываю ее. Вы с ней не согласны? Недоумеваю. Вы объявили преступниками всех, кто ведет войну. Но ведь это означает, что и мы преступники. А разве вы сомневаетесь в том, что вы преступник? Он сказал это так серьезно, что не я один запротестовал. Не мы начали войну, мы лишь ведем ее к победе, нашей победе, разумеется. Мы не создатели, не организаторы военных ситуаций, и мы не можем собственным старанием прекратить войну. Если мы признаем себя преступниками и захотим перестать ими быть, нам это не удастся. Война – несчастье, а не преступление. В преступлении присутствует злая воля. В приказах командующего армией необходимость, защита своей страны. Командующий – слуга неизбежности, но не злодей. Вы пацифист и доводите отрицание войны до крайних пределов, поддержал меня Вудвард. С вашей программой я не смогу проводить международной политики. Вы ставите меня в немыслимое положение, Гамов. Наш министр внешних сношений так разволновался, что повысил голос. Гамов хранил хладнокровие, даже улыбался. Не так уж часто теперь выпадали случаи видеть Гамова улыбающимся. Я не призываю вас соглашаться со мной. Лишь в очень простых случаях создается полное единомыслие. Проблема войны к таким случаям не относится. Я публикую декларацию о войне, как мое личное обращение к народам мира. А вы сообщите о несогласии с отдельными формулировками редактору трибуны. Фагуста создаст шум вокруг наших расхождений. «Зачем вам шум господина Фагусты?» – с раздражением спросил Вудвард. «Он повредит авторитету нашей монолитности. Нам важнее знать реальное настроение народов, чем добиваться насильственного единства в своем кругу. Тот факт, что в правительстве расхождение, заставит каждого составить собственное мнение. Фагуста шумихой будет способствовать этому». «Снова получается информация методом провокации», — повторил Готлиб Бар, полюбившуюся фразу. «Мне уже наедине Гамов обрисовал свой проект декларации несколько иными линиями. Разве я не внушил Войтюку, что он будет получать от меня только правдивую информацию? И разве не солгал, что сам выступаю против диктатора? А если враги дознаются, что Семипалов вовсе не соперник Гамова и вовсе не ведет против Гамова тайной войны? Ведь тогда начатая игра потеряет значение. А теперь они скажут себе, нет, до чего же дошли у них распри, если не поостереглись открыто выставить на обзор свои разногласия? И окончательно уверятся, что Семипалов – точно, скрытый соперник, а не последователь Гамова». Он выкладывал это радостно, восхищался собой и тем, что придумал удивительную ситуацию. Все помощники возражают против его идей, но все сохраняют верность ему на практике. В нем непостижимо совмещались несовместимости. Добиваться эффективности самого маленького поступка. И забывать о любой пользе ради идей, практически неосуществимых, но из разряда тех, что именуются высокими. Он понимал, что декларацией о войне вызовет раскол в своем окружении. Я сказал, что он предоставлял решение спора всему человечеству, и это не фраза. Он видел своим единственным серьезным партнером во всех спорах именно все человечество, и ни одним человеком меньше. Я сказал ему, раздосадованный, «Гамов, а не опасаетесь ли вы, что при накоплении разногласий я постепенно стану не только вашим соперником, но и противником? Во всяком случае, никогда не признаю себя преступником, ни обычным, ни даже военным, хоть я и военный министр». Он весело отозвался. «Предоставим решение истории, не возражаете?» «Что еще остается?» – буркнул я. Вот такой был разговор, когда Гамов соединил свои разрозненные выпады против войны и военных в жесткие формулы декларации о войне. А затем он опубликовал ее как обращение ко всем народам и правительствам. И первым на нее, естественно, отозвался Фагуста. Но вот что примечательно, неистовый редактор «Трибуны» на этот раз неистовствовать не захотел. Он сдержанно отозвался о признании всех политиков и идеологов, причастных к войне преступниками против человечества. Правда, сдержанность Фагусты содержала в себе и яд. «Ради высшей справедливости», – иронизировал Фагуста, – «в преступную коалицию определены не только враги, но и друзья, и сами творцы декларации о войне. Самокритика, граничащая с самобичеванием. Неудивительно, что не все члены правительства согласились объявить себя преступниками». Все же шум вокруг декларации, начатой трибуной, был много меньше того шума, на который надеялся Гамов. Внутри страны декларация большого возбуждения не породила. Зато за рубежом имя Гамова звучало повсеместно и повсечасно. И это были голоса возмущения и негодования. Слишком большую вину взвалил Гамов на слишком многих людей. Они не признавали этой вины и впали в ярость. Гамов поставил перед враждебными правительствами вопрос, который я придумал для него в игре с Войтюком. Каковы ваши условия мира? Правительства не торопились откликнуться. Они предоставили арену спора ученым и журналистам. Двое деятелей из нейтрального клура, профессор философии Орест Бибер и писатель Арнольд Фальк, попросили Гамова о личной встрече. Орест Бибер написал, что намерен в беседе с Гамовым выяснить сущность того удивительного биологического образования, которое называется человеком. Арнольд Фальк объявил, что заранее не придумает ни одного вопроса. Но вопросов появится ровно 100, чуть он взглянет на живого диктатора Латании. Ибо у него мысли возникают не по рассуждению, а по наитию. И не организованно, а вдохновенно. Короче, не по программе, а по озарению. Гамов выслал разрешение на приезд. Оба гостя скоро появились в Адене. Гамов попросил всех членов ядра присутствовать на беседе. Оба были люди известные. Орест Бибер числился в модных писателях, был автором десятка книг. Одну из них, «Сущность несущественного», я прочитал, но не понял. Она вся состояла из парадоксов, и каждый новый парадокс опровергал предыдущий. В моих мозговых извилинах они не умещались. Вторую книгу «Сексуальные влечения в мертвой материи» я подержал в руках, но читать не стал. Меня устрашили рисунки, иллюстрирующий текст. Готлиб Барр, любитель словесной эквилибристики и знаток учений, сконструированных по принципу «зайди ум за разум», убеждал меня, что я много потерял, не познакомившись с этой книгой крупнейшего философа современности. Я ответил, что потерь не нахожу, а если наоборот чего-то не приобрел, то примирюсь с этим. Барр так и не понял меня. Его любимое присловие – любое неприобретение – это потеря. Правда, у него и голова много крупнее моей. Что же до Арнольда Фалька, то я прочитал два его романа, но тоже не был очарован. Он пишет ломом, а не пером. Такому человеку, по-моему, небезопасно появляться перед Гамовым, после того, как тот объявил всех поклонников войны преступниками. У Гонсалеса Арнольд Фальк должен был числиться в еще не опубликованном списке. И против его фамилии, наверное, поставлена крупная сумма в награду за казнь. Какой его когда-нибудь удостоит черный суд? Я спросил Гонсалеса, верны ли мои предположения. Он ответил с многозначительной краткостью. Обвинен, но еще не оценен. Гости прибыли во дворец в сопровождении Готлиба Барра, наиболее эрудированного среди нас в философии и литературе. Поскольку о творчестве гостей разговора не началось, его эрудиция не пригодилась. Я сидел напротив гостей за длинным столом. Гамов восседал на председательском месте. «Слушаю ваши вопросы, господа», — сказал Гамов. Философ, высокий, белобрысый, узколицый, стал говорить, но писатель, темноволосый и темноглазый, длиннорукий и громкоголосый, вдруг прервал его. Записываю беседу Гамова с гостями по памяти. И хоть не поручусь за отдельные слова, смысл передаю точно. Бибер. Господин диктатор. Ваше определение войны? Фальк с негодованием прерывает философа. Черт знает, что такое. Вы же герой, диктатор, от кого угодно, но от вас нет. Бибер. Погодил, не скажет ли Фальк чего-либо вразумительней. Но тот выкрикнул и замолчал. Лишь гневно таращил на Гамова красивые, почти синего белка глаза. Они выразительнее слов передавали настроение. Насколько на бумаге этот человек был по-своему, по-тяжеловесному красноречив, настолько же косноязычен в речи. Впрочем, смысл его речей был ясен по выкрикам. «Я продолжаю, диктатор. Ваше определение войн как самого тяжкого из преступлений перед человечеством? Гамов. Поправляю, философ. Не войн, а войны. Бибер. Это имеет значение? Войны или война? Единственное или множественное число? Гамов. Решающее значение. Бибер. Что именно решает? Гамов. Не хочу равнять прошлые войны с нынешней. Именно о войне, которая идет сегодня, утверждаю, что она величайшее преступление людей перед людьми. Фальк взрывается. Все понял, вы притворяетесь пацифистом. Гамов, почему притворяюсь? Фальк, потому, ясно? Гамов, не ясно. Фальк, вы же кто? Гамов, это я вам говорю, можете мне поверить. В окружении, маленьким отрядом, в осколке полковника Парпа. Я же его лично знаю, это пупырь. Гамов, простите, что такое пупырь? Фальк, как что такое? Пупырь это пупырь. Пупырь и все. А дальше? А дальше я спрашиваю. С одной дивизией на армию и всю армию. И не герой, а в Адане. Кучка товарищей и мигом переарестовать все правительство. Геройство же. В Клуре никто на такое не решится, а пора. Никудышное у нас правительство, можете мне поверить. Как же вы не герой? Гамов. Не смею спорить. Фальк. И не разрешу. Другого такого нет. Это я вам точно. И на тебе, декларация. Как это вытерпеть? Отвечайте прямо и бесстрашно. Как это вытерпеть? Гамов. Отвечаю прямо и бесстрашно. Придется терпеть. Фальк. Тогда молчу. Слова от меня не услышите. Бибер перехватывает эстафету, брошенную его товарищем. Он знает, что писатель долго молчать не сможет. Слова в Фальке, когда он в озарении, естественно. А сейчас оно находит на него приступами. Быстро рождаются, вспучиваются внутри и неудержимо исторгаются наружу. Бибер стремится до новой спазмы фальковского озарения хотя бы поставить на обзор некоторые срочные проблемы фундаментальной философии, за прошедшие тысячелетия еще не решенные. Бибер. Итак, война, которая ныне разгорелась в мире, общечеловеческое преступление, и вы не хотите ее равнять с прежними войнами. Значит ли это, что прежние войны не относятся к преступным? Гамов. Вопрос непростой, и ответить в двоичном коде «да», «нет», «не могу». Видимо, от проблемы войны нельзя отмахиваться, а надо вдумываться в ее сущность. Бибер. Отлично. Категория сущности – важнейшая в той философской концепции, которую я имею честь представлять в науке. Будем анализировать сущность войны. Но сперва предварительный вопрос. Не кажется ли вам, что в декларации о войне вы не анализировали ее сущность, а отмахнулись от анализа бранью? Ибо назвать войну преступлением – Гамов. Это и значит определить ее сущность. Бибер. Подчеркивая интонации, что он не думает этого. Вероятно, я просто не разбираюсь в том, что надо называть преступлением. Гамов, непреклонно. Очень возможно, что и не разбираетесь. Бибер, тогда начнем с того, что продефинируем понятие преступления. Гамов, дефинируйте. Бибер, философски преступление есть понятие неоднозначное. То, что в одном случае является преступлением, в другом может рассматриваться как законный поступок. Но, во всяком случае, преступлением можно назвать акт, в котором присутствуют два момента. Во-первых, злая воля, действующая по своей прихоти и ради своей личной цели. Во-вторых, наличие объективных условий, при которых тех же целей можно было бы добиться более мягким способом. Конечно, это не точная дифференциация, а так сказать, общий очерк, небольшой философский рисунок. Гамов. Понимаю. Итак, преступление – это поступок, который вовсе не вызван неизбежностью объективных условий, а создан чьей-то злой волей. Эта злая воля и является причиной преступления. Задавайте дальше вопросы, господин философ. Бибер, придерживаясь принятой дефиниции, вы не всякую войну считаете преступлением? В смысле, не всякое убийство? Гамов, да, не всякую войну и не всякое убийство можно считать преступлением. На мой дом напали вражеские солдаты. Один направил на моего ребенка штык. Убить этого солдата не преступление. Ибо в защите ребенка нет моей злой воли, и мной командует неизбежность. Только таким поступком я могу спасти ребенка. Бибер. Но солдат, убивающий ребенка, совершает этот поступок по своей злой воле, и им не командует безысходность, правда? Он ведь мог направить свой штык на вооруженного отца, а не на ребенка. И тогда это было бы не преступление, а схватка воюющих солдат. Вы согласны? Гамов. В принципе, да. Бибер, перейдем теперь от частных человеческих поступков к общим категориям. Вы сказали, что прежние войны. Гамов. Совершенно верно. Всякая война несла несчастье, горе и слезы какой-то части людей. Война неотделима от разорения и страданий. Но назвать всякую войну преступной не берусь. Были и преступные войны. Захватнические, по воле злых правителей, по религиозному или национальному исступлению. Но были и войны освободительные, восстания против угнетателей, войны ради спасения. Разве можно дефинировать их как преступления? Для них, точнее, подходят другие эпитеты. Благородные, героические, нравственные. Фальк, в приступе нового наития. Слышу речь не мальчика, но мужа. Героические, благородство и отважность. Все мы солдаты, все. Бибер, с досадой. Дорогой Арнольд, вы сами ни разу не выступали в роли благородного и отважного солдата. Фальк, почему? Живу в дрянной стране, уже 30 лет и ни с кем не воюем. Танцы вместо маршей, носовые платки в карманах вместо импульсаторов. Как жить хорошему человеку? Как жить, спрашиваю. Пиано, ослепительно улыбается. Попросились бы добровольцем. Фальк, а то нет, просился же. Маршал Ваксель, великая солдатская душа к нему. Нет, сказал, вы нужнее словом, а не мечом. Вибраторами не владеете, в электроорудиях не разбираетесь. Я электричество не терплю, жуткая вещь. Диктатор, возьмите, я бы у вас повоевал. Гонсалес, зловеще. Мы после войны всех военных будем судить. Добровольцев в первую голову. Фальк, в голову не нужно. Не уеду, пока не отступитесь. Что такое, спрашиваю? Солдату платите за геройство золотом. А на весь мир объявили, война преступление. Либо геройство, либо преступление. Орест, вы поняли? Ученый, но ведь тоже ногу сломали на декларации. Признайтесь. Бибер, мы с вами, Арнольд, для того и приехали, чтобы прояснить темные места. А что до вашего вопроса, то нам могут ответить, что иное большое преступление можно осуществить посредством серии частных героических актов. Воротимся к проблеме современной войны. Итак, огульно называть преступными все прошлые войны вы не хотите, ибо среди них были и законные, и справедливые, и даже благородные. Я верно излагаю вашу мысль? Гамов, верно. Бибер, а современную войну, в которой вы проявили себя таким выдающимся полководцем, вы считаете преступной? Так вы провозгласили в своей декларации о войне, верно? Гамов, уж чего верней? Бибер, но почему именно эта война – преступление? Где доказательства? Любое обвинение без доказательств – либо поклеп, либо ругань. Профессор философии Орест Бибер победно оглядел нас всех. Он думал, что уже взял верх в споре. Мне стало весело. Я не соглашался с Гамовым. Не признавал себя ни военным преступником, ни иного типа злодеем. Но одно уже было в тот момент ясно. Сошлись два борца разного веса. Итог схватки не вызывал сомнений. Гамов. Господин философ, вы задали мне вопрос, но раньше ответьте на мой. Какова причина нынешней войны? Бибер. В смысле, что вызвало войну? Гамов. Да, именно в этом смысле. Бибер. Причин было много. Прежние мыслители считали, что у каждого действия есть лишь одна вызывающая его причина. Современная философия отказалась от такой примитивной каузальности. В смысле кауза – это причина, такая терминология. Мы предпочитаем говорить не о причинах, а о факторах, коллективно создающих данное явление. Гамов, пусть факторы. Называйте факторы, вызывающие войну. Бибер, о, их очень много. Гамов, если много, значит есть главные и второстепенные. На второстепенных можно не останавливаться. Бибер, и главных много. Одни, так сказать, носят характер причин, в смысле старой каузальности. Другие, наоборот, характер цели. В таком сложном явлении, как война, объединены причины и цели. Чтобы было проще и понятнее, скажу, что в войне мы имеем симбиоз каузы и телеологии. Гамов. Да, просто и понятно, но вы не ответили на вопрос. Перечислите факты, породившие войну. Простите за ненаучную терминологию. Бибер. Не от всех можно требовать научных дефиниций. Даже от знаменитых политиков. Среди факторов, породивших войну, я назову экономические, политические и личные. Что же до целей войны? Гамов. Поговорим сперва о причинах, потом перейдем к целям. Первая причина, вы сказали, экономическая. Расшифруйте экономические причины. Бибер. С охотой. Кортезия и Латания – страны с различной экономической структурой. И каждая раздражается, что другая не похожа на нее. Гамов. Разве наличие одной экономической структуры автоматически губит другую? Бибер. Что вы, Гамов, столько лет существуют разные структуры, и ничего. Каждая развивается, но вместе с тем требует «живи как я». Естественное стремление человека навязать свой образ быта, свой способ мышления. Гамов. Естественное стремление обывателя, тупицы, а не человека вообще. Мы с вами, господин философ, установили очень важный факт. Существование одной системы не порождает гибели другой. Они могут спокойно сосуществовать, как сосуществуют в любом обществе. Толстые и худые, высокие и низкие, юноши и старцы. В экономическом различии Кортезии и Латании я не вижу неизбежности их военного столкновения. Экономическая причина, как военный фактор, не работает. Слушаю дальше. Бибер. Дальше политические факторы. Разная политика у Кортезов и Латанов. Гамов. В чем ее различие? Бибер. Не то озадачен, не то возмущен. Вам это лучше знать. Вы политик, а я философ. Гамов. Но я как политик не вижу существенной разницы в политике воюющих стран. Бибер. Тогда почему вы воюете? Гамов. На это хочу вашего ответа. Почему мы воюем? Бибер. Не знаю. Гамов. Вот вы и высказали сущность наших отношений. Вам самому неизвестно, почему мы воюем. Бибер. Спохватывается, что дал маху. Господин диктатор, вы умелый софист. Вы заставили меня на миг растеряться. Я устанавливаю факт. Вы воюете. Это значит, что есть причины и цели войны. Гамов. Вы не ответили на мой вопрос, какая разница в политике воюющих стран? Бибер. Думаю, что каждая страна преследует свои интересы, как в жизни отдельных людей. Один хочет одного, а другой другого. Гамов. Да. Один хочет стать музыкантом, а другой идет в конструкторы. Но музыкант не набрасывается с кулаками на конструктора за то, что тот не музыкант. Им нечего делить. Бибер. А если оба влюбились в одну девушку? Сплошь да рядом предмет для соперничества и споров. И жестоких споров, диктатор. Гамов. Вы мыслите категориями старины, философ. Разве влюбленный мог покорить сердце девушки, принеся ей в дар отрубленную руку соперника? Раньше так было. Раньше. Сегодня соперники будут добиваться успеха ласками, нежностью, щедростью, добрыми словами. Кулачные расправы ныне неэффективны. Современные девушки не обожают мордобойцев. Бибер. Любовный пример, пожалуй, неубедителен. Но государство, не озорные парни. И то, что каждая стремится заполучить, не девушка. Гамов. А что каждое государство стремится заполучить? Бибер. То самое, что разделило их. Гамов. Что именно разделило их? Господин философ, попрошу вас не зайти с небесных высот абстракции на земную конкретность. Мы установили, что есть нечто, чего жаждут оба враждующие государства. И ради обладания этим нечто ведут войну. Прошу точно сформулировать, в чем состоит это загадочное нечто, так трагически разделившее мир на два лагеря. Бибер. Надо подумать, поискать. Гамов. Но если его надо поискать, значит оно не видно, скрыто, таится. Вам его еще нужно найти, и неизвестно, найдете ли. А оно, вам, мыслителю, неизвестное, уже такое могущественное, что бросает народ на народ, губит миллионы жизней, проливает реки крови. И вы хотите, чтобы я этому вздору поверил? Не кажется ли вам, дорогой философ, что вы собственный интеллект оскорбляете такими примитивными соображениями, такими недоказуемыми доказательствами? Бибер пытается оправдаться. Видите ли, я имел в виду приобретение союзников, раздел сфер влияния, распространение в других странах своей культуры, Гамов и прочее, столь же несущественное для проблемы жить или погибнуть, а только она, как в древних войнах, может стать оправданием войны. Итак, мы приходим ко второму кардинальному выводу. Не существует ни одной политической концепции, ни одной политической акции одного государства, которые грозили бы гибелью государству другому. А раз так, то никакие политические разногласия не могут стать достаточным основанием для гибели миллионов людей, которые понятия не имеют об этих разногласиях, и которые в любом случае не захотят отдать жизнь своих детей за то, чтобы эти разногласия исчезли. Слушаю дальше. Личные факторы. Бибер. В данном случае я подразумеваю личные расхождения между руководителями государств, их характеры, влечения, жизненные цели. Не будете же вы отрицать, что личные свойства Амина Аминтолы, либо вашего предшественника Артура Марудзяна, тем более ваши собственные черты характера, влияют на всю международную обстановку? Гамов. Не буду отрицать. Как не буду отрицать того, что личные особенности преступника определяют характер его злодеяний. Но ведь наш спор о другом. Речь о факторах, вызывающих войну. Бибер. О, личные особенности властителя не могут не влиять на возникновение войны. Или вы это отрицаете? Гамов. И не подумаю. Но укажу сразу же, что вы неумолимо приближаетесь сами к моей концепции войны. Она состоит в том, что в современном мире, где так развито производство, где столько создается товаров и услуг, и стало быть нет недостатка, вызывающего черную нужду и голод, что в этом богатом современном мире нет объективных причин, порождающих неизбежность войны. Этим современная война и отличается от прежних, которые чаще всего возникали от желания приобрести что-то важное, чем-то обогатиться. Современная война не обогащает, а разоряет все воюющие стороны. Она не только не нужна, но и вредна, со всех точек, под всеми углами зрения. Бибер. Однако те политические и идеологические расхождения. Гамов. Какие? Побойтесь Бога, философ. Если уж логики, вашей богини не боитесь. Впрочем, вы в Бога не верите. Обращаю ваше внимание на такой удивительный факт. Вы все время говорите о разногласиях между воюющими сторонами в экономике, в политике, в идеологии. Но говорите абстрактно. Есть, мол, разногласия. Очень, очень значительные разногласия. И все. А конкретно назвать их, ясно описать, нет. Тут вы пас. А почему? Интуитивно понимаете, что реальные разногласия ничтожно малы перед громадностью войны. Назови их, перечисли, и любой в ужасе воскликнет. Из-за этого воевать? Да вы безумцы, либо злотворцы. Бибер. По-вашему, у войны нет никаких причин? Гамов. Не искажайте мои слова. Причины есть. И они в злой воле правителей, которые готовы использовать малейший повод для разжигания пожара. Что вы скажете о человеке, который подожжет дом только потому, что в руках у него спички? Преступник, правда? Или о том, кто с ножом нападает на вас, чтобы убить и отобрать кошелек? Злодей, иначе не назовешь. Так вот, политики, развязывающие войну, когда объективной неизбежности в ней нет, когда вполне можно уладить разногласия без нее, преступники и злодеи. Ибо совершили страшный поступок только потому, что была власть его совершить. Власть – тот же импульсатор, жгущий карману руки. Взяв власть, хочется немедленно показать всем, что ты властитель. И самый действенный способ представить себя властителем – послать подчиненных воевать. Но поскольку для войны нет реальных причин, ты используешь для своего престижа поводы незначительные. Сознательно раздуваешь пузырь в исполинский шар, муху в слона. И твоя воля воевать становится основной причиной. А те политики, что в стороне, превращаются в пособников, ибо могли использовать свою власть для предотвращения войны, они использовали. Вот почему я объявляю всех политиков в воюющих державах военными преступниками, а всех политиков в невоюющих странах преступниками потенциальными. Это относится также и к журналистам, и к писателям. Бибер. Страшно вас слушать, диктатор. По-вашему, каждый, добивающийся власти, тем самым потенциальный преступник. Гамов. Может им стать, и должен это знать о себе. Должен знать, что в самом понятии власти – потенция преступления, как в бочке пороха – потенциал взрыва. Ответственность властителя должна постоянно напоминать об этом. Но если ответственность заглушается, наружу выступает злая воля и становится горячей спичкой, брошенной в бочку с порохом. Бибер, вы эти идеи распространяете и на собственную власть? Гамов, разумеется. И после войны предам себя суду народов, чтобы суд разобрался, сколько в моих действиях было злой воли, разжигающей войну, и сколько доброй, старавшейся погасить военный пожар. И пусть установят, чего больше. Бибер, почему предадите себя суду после войны? Почему не сейчас? Разве не для того создан черный суд? И разве он не выносит приговоры во время войны? Гамов, отличная идея. Могу лишь поблагодарить, что она вам явилась, и выполнить ее весьма просто. Черный суд – международная кампания справедливости. Кортезам надо внести вступительный взнос – несколько миллиардов деданов, организовать свою секцию в этой акционерной компании, затем арестовать меня и предать черному суду, который, возможно, вынесет мне суровый приговор. Могу вас уверить, что если нам удастся арестовать Аментолу, мы ни минуты не станем колебаться, нужно ли его судить или не нужно. Почему бы не проделать того же со мной? Неужели богатейшая Кортезия разорится, отдав немного своих денег на утверждение справедливости? Бибер. Денег Кортезия бы не пожалела. Но ведь вы не дадите себя арестовать. Зачем же тратить попусту деньги? Кортезы расчетливы. Гамов. Расчетливые люди часто просчитываются. А Ментола тоже не даст себя арестовать. Но мы не теряем надежды заполучить его в свои руки. И хоть Латания много беднее Кортезии, ассигновали 5 миллиардов золотых лат, чтобы укрепить фундамент у этой надежды. Фальк снова встает из небытия. Не приму. Черные суды. На кого замахиваетесь? Я спрашиваю, на кого? Гамов, очень вежливо. Не понял, о чем вы? Фальк. Как о чем? 100 раз говорил. Не говорил, кричал. Ведь война, что? Ведь война – это геройство, мужество, стойкость, изощренность. Бибер, что еще? Бибер, еще очень многое. Фальк, вот именно, самые точные слова, очень многое. И за это под суд? Да кто позволил? Не разрешу. Гамов, придется обойтись без вашего разрешения. Фальк, замолкаю, сгинь, поэт мужества и геройства. Пропади, герои осуждают геройство. Как жить, я вас спрашиваю. Бибер, между прочим, диктатор, в эмоциональном высказывании моего друга Арнольда Фалька таится и философская истина. Легко доказать, что воинственное желание разрушать в самой природе человека, не просто сражаться с противником, а изобретать противника, если его нет. Вы в своем неслыханном осуждении войны осуждаете саму природу человека, ибо в нас заложено быть воином. Говорю о мужчинах, разумеется. Гамов, вы сказали легко доказать, а можете ли доказать? Бибер, ну как же? Подведите ребятишек к игрушкам. Девочки схватятся за куклы и платья, мальчики за оружие. Разве здесь не голос природы? А тот факт, что в истории человечества войны не переводятся. Каждому поколению нужна своя война. Вы сказали, что древние войны часто возникали от безысходности существования. Но ведь можно было и умереть от голода, если был голод. Покориться завоевателю, если завоевывали. Отдать имущество, если грабили. Нет, хватали оружие. В войне одни видели способ обогащения, другие – средства спасения. Не искали иных выходов из безвыходности, сразу принимали решение о войне. Вы в своей декларации приписали войне много скверного. И правы, не буду спорить. Но писатель Арнольд Фальк найдет в войне бездну хорошего. Он отыщет в ней благороднейшие свойства – мужество, стойкость, верность друзьям и родным, самопожертвование. И тоже будет прав. Фальк на мгновение возникает. «Не буду! Ужас! Молчать! Навеки молчать!» Впадает в очередную горестную прострацию. Бибер. И самый поразительный пример – современная война. Вы утверждаете, что все несогласия воюющих сторон тысячекратно легче решить миром, а не войной. Готов согласиться, что вы правы. Но ведь ваша правота оборачивается против вас. Если правители мира пошли на войну не по объективной неизбежности, а по злой воле, раздувшую муху разногласий в слона раздоров, то ведь они были заранее убеждены, что в их злой воле содержится объективная возможность совершить такое превращение ничтожной мирной мухи в грозного слона войны. Они не сомневались, что народы примут их решение и дружно отправятся на фронт. Конечно, люди потом устанут от тягот войны, истерзаются от ее страданий и проклянут ее, но не дольше, чем на оставшуюся жизнь своего поколения. И идут они на войну с музыкой, с песнями, не рвут на себе заранее волос, не кидаются с полученным оружием на своих командиров, чтобы не дать войне совершиться. Вам это ничего не говорит, диктатор? Впервые и в последний раз за все время спора Гамов растерялся. Философ Арест Бибер нашел аргументы, от которых не отделаться легковесными возражениями. Я, впрочем, не услышал в аргументации Бибера чего-либо принципиально нового. Я не философ, но о том, что в душе человека изначально заложена воинственность, слыхал много раз. Я мог бы сам опровергнуть Бибера, но Гамов сделал это сильнее. Когда Бибер закончил свою небольшую речь, Гамов был уже вооружен для отпора. Гамов, вы правы, философ, человек одарен способностью сражаться, когда в том нужда, и в нем возникает ярость разрушения, если нужно что-то разрушить. Но не делайте воинственность человеческой натуры главным в человеке. Человек разнообразен. Да, он умеет разрушать, и временами делает это с охотой. Но он и создает, и в миллионы раз охотнее создает, чем разрушает. Он может убить другого человека, и тоже порой с охотой. Но разве не дороже ему создание людей, создание своей семьи? Да и становится убийцей он чаще всего, чтобы охранить свое создание, свою любовь к жене, своих детей, свой дом, творение рук своих, своего ума, своего вдохновения. Он и разрушитель-то потому, что созидатель. Созидание – вот главное, вот сокровенное свойство человека. Всего тысячи лет назад жалкие стаи людей ютились в пещерах, защищая свое хрупкое существование от всего окружающего. Ибо так много кругом было враждебного, разбушевавшаяся природа, дикие звери, соседи в другой пещере, болезни, голод. И как защищал? Чем защищался? Творчеством защищался, тем, что с первых лет своего бытия стал созидателем. История человечества – это история Творца. Вот где ищите истину истории. Поглядите кругом, вы не увидите плодов войн. Хотя они вспыхивали, вы справедливо сказали, при жизни каждого поколения. Но вы увидите миллионы людей вместо прежних тысяч. Величественные города вместо пещер. Богатые одежды вместо шкур, вкусную и сытную еду, прекрасное здоровье, долгую жизнь вместо короткого века. А наши книги, наши картины, наша музыка, вся наша грандиозная культура, наш непостижимо огромный интеллект. Все это плоды созидания, а не разрушения. Результат творчества, а не военных схваток. Да, воинственность дарована человеку, но как она ничтожна, как бесконечно мала сравнима с другими его дарованиями. И сегодня, тем более, воинственность была некогда необходима, но сегодня в ней нет нужды. Сегодня нет ни одного расхождения между государствами, которое могло бы оправдать гибель хоть одного ребенка. И кто в нынешних условиях богатства, процветания, интеллектуальной высоты возрождает древнюю воинственность, тот глубоко убежден. Ограниченный человек с низким умственным потолком, совершенно не понимающий истинной природы человека. И если люди пробираются к власти и приводят в движение могучие рычаги этой власти для своих атавистических желаний, то они самые подлые злодеи. И их надо судить судом беспощадным, тем свирепым судом, который единственно отвечает их собственной свирепости. Вот те идеи, которые я выразил в моей декларации о войне. Надеюсь, я ясно разъяснил свою позицию. Бибер. Вас надо понять так, что вы больше не хотите спорить. Гамов, больше не о чем спорить. Меня вы не переубедите. Боюсь, что и я вас не смогу переубедить. Бибер, тогда последний вопрос, и на несколько иную тему. Гамов, на иную тему, пожалуйста. Бибер, диктатор, вы сказали, что Кортезия много богаче Латании. Вы разрешаете писать в трибуне, что жизненный уровень в Кортезии выше, чем у вас в стране, что в ней много таких жизненных уродств, до которых Латания еще далеко. Но почему вы стали руководителем Латании? Почему не переселились в Кортезию? Вы ведь и там, при ваших способностях, могли добиться успеха. Не исключено и власти. Гамов. Латания – моя родина. Бибер. Простите мою настойчивость, но я космополит. Общечеловеческое для меня выше национального. При таких преимуществах Кортезии... Гамов. Хвалить Кортезию, по-вашему, равнозначно восхвалению общечеловеческого перед национальным? Вы просто превозносите одну нацию перед другой. Вы тоже националист, только хуже обычного. Восхваляете не свою родину, а чужую. Ведь вы Клур, а не Кортез. Бибер. Да, я Клур. Хорошо, сформулирую свой вопрос по-иному. У вас имеется своя философия истории и система методов, доказывающих правоту этой философии. Но в Кортезии вы могли бы с большим успехом реализовать свою философию. Такие материальные возможности. Гамов, слушайте меня, философ, и можете на весь мир опубликовать. Только в Латании я могу выполнить свою общечеловеческую задачу. Навечно ликвидировать межгосударственные войны. В Кортезии это невозможно. Бибер, не объясните почему? Гамов, объясню. Кортезия – старая страна. Она дошла до предела своих возможностей. Богата, индустриально могуча, обеспечила высокий жизненный уровень. Ну и что? Она не способна развиваться дальше. Она остановилась. Ей остается либо закостенеть, либо взрывом менять свою структуру. Она разжирела, ее душит жир. А Латания – молодая страна. В ней еще не накопилось жира, она вся в движении. Она беднее Кортезии, но уже совершенней. Кортезия – венец старого могучего развития. Латания – начало нового. Ни в одной стране я не мог бы осуществить того, что смогу здесь. Бибер. Вряд ли в Кортезии согласятся с такой оценкой ее перспектив. Кортезы обожают свою страну. Гамов. Не все. Проницательные Кортезы уже понимают, что Кортезия завершает свою роль руководителя прогресса и передает эстафету Латании. Вам нужен пример? Перед вами наш министр внешних сношений Джон Вудвард. Он по происхождению Кортез. И он любит свою страну, ценит ее успехи. Бытовые удобства, и не раз ставил нам ее в пример, критикуя наши недостатки. Но он добровольно перебрался к нам, и сделал это потому, что понял. Общественное развитие в его стране зашло в тупик. Оно может лишь консервировать уже достигнутые успехи. А Латания начинает новый виток великого человеческого развития. Он хочет быть первопроходцем на этом пути. У вас больше нет вопросов? Бибер, тысячи. Но меня предупредили, что на аудиенцию отведено 2 часа. Мы разговариваем уже 3 час. Фальк, вы заснули? Почему вы молчите? Фальк, я думаю. Я так думаю, что костенею. Ужас, о чем я думаю. Бибер, о чем вы все-таки думаете? Фальк, величайший герой нашего времени, знаменитый полководец, объявил геройство преступления. Как это пережить, я спрашиваю. Бибер, как-нибудь переживем. Что еще нам остается?